человечный, наркоман охуенный. А еще люблю кушать сникерсы и Марсы. Марсы. Ебемся мы на крыше, вдруг видим вертолет. Он плавно опускается, мотор его ревет. Учку дуг, три колодца.